стараясь выпятить свою отвагу, но не останавливал его. С первых слов корнета он понял, что армия мятежников перестала существовать, а с разложившимися частями любой армии тяжело начинать новую военную кампанию. «Кто командует красными войсками в Якутске?» — спросил он. «Кажется, какой-то Байкалов». «Господин Корнет», — вспыхнул Попеляев, — «нужно знать биографию противника как свою собственную». «Где сейчас экспедиционный отряд красных?» «По-моему, в Налькане». «Что красные предпринимают?» «По слухам, намерены прорваться на побережье и покончить со мной. О вашем появлении они не знают». «Ну, это слухи, а на самом деле...» «Вряд ли они рискнут шагать 600 верст по осенней распутице», — ответил Коробейников, зябко кутаясь в меховой воротник шинели. «Мы должны идти на Налькан, если мы чего-нибудь стоим», — жестко сказал Попеляев. «Я устал. Я морально разгромлен. Снова идти в тайгу нет сил». «Почему вы так пали духом, Корнет?» «Я истосковался по родной земле и уже не верю в победу». «Истосковался по родине», — печально повторил Попеляев. «Но родина — это мы с вами, Корнет. Где бы мы ни находились, Россия в сердцах наших, а вы мечтаете о Китае. Из Китая не так далеко до Сибири, а в тайгу не пойду. Вы не представляете, какой ужас зимняя тайга». «Я сибиряк. Мне ли бояться тайги? А вот какая ожидает в походе неизбежность, я действительно не представляю. Перед неизбежным молчит все, даже самый осторожный опыт», — четко выговорил Попеляев. «Я теперь бесполезный командир, ваше превосходительство. Тогда убирайтесь во Владивосток. У меня в дружине больше офицеров, чем солдат. Обойдусь без вас», — презрительно сказал Попеляев. «Депутация аянских тунгусов, брат генерал», — доложил адъютант. «Проси их. Счастливый путь, Корнет». Попеляев, не подавая руки Коробейникову, вышел из-за стола. Комната наполнилась людьми в лисьих малахаях, пыжиковых дошках, оленьих унтах. Тайон, глава депутации, подал Попеляеву черное перо ворона. «Весть о твоем походе в Налькан, нючий генерал, помчится как ворон, и таежные люди выйдут на тропу, чтобы присоединиться к тебе», — проглатывая слова, сказал Тайон. «Что думают о моем походе охотники, рыбаки?» — спросил Попеляев. Они заговорили сразу и вместе, будто повторяя заученные, еще не остывшие слова. «Наша знает, куда идет ваша. Разгоняй коммунистов. Советские худые люди, воевать их надо. Будь могучим медведем. Мы дадим тебе потакуи, полные сушеного мяса, ездовых оленей аронов и верховых оленей учуга. Только верни тайге тишину и покой, нюча генерал». Попеляев стоял, широко раздвинув ноги, переводя пронзительные глаза с тунгусов на Тайона и опять на тунгусов. Недурно отрепетировал Тайон эту сцену. Повертел перо ворона, положил на стол. «Я пришел спасти вас от красных, вернуть утраченный покой», — сказал он с холодным пафосом. Попеляев идет на Якутск. Это тревожное капсе наполняло город, как полые воды и реку. Его разносила торбазная почта, оно катилось на собачьих нартах, скакало на взмыленных лошадях. Этой новостью жили бессонные люди в Ревкоме, и Байкалов совещался с комиссарами почти непрерывно. На Якутск шел не какой-то Корнет с оравой скверно вооруженных охотников, а опытный генерал с такими же опытными, мастерски знавшими свое дело добровольцами. После долгих размышлений Байкалов решил направить против Попеляева сводный отряд Строда. Он вызвал к себе Строда и Донаурова. Разговор происходил в декабрьских сумерках при свете коптилки в чадной смутной тишине.